У них просто какой-то нюх на меня. Ну вот, потому-то и избежал от них. Я слушал мистера Канау в полуха, и в груди у меня все сильнее закипал несвойственный мне гнев. Я опустошил стакан и резко оборвал своего собеседника. «А что вы от них ожидали? Ведь они явно избаловали вас, а может, и напугали? Дайте им быть самостоятельными, пусть они делают, что хотят. Возможно, виски повлияло на меня, потому что я решительно добавил: прекратите давить на них, оставьте их всех в покое и про дом забудьте». Но он почти не слушал меня и снова достал фотографии. Мне кажется, что жалобы людей в основном похожи друг на друга. Во всяком случае, будничные проблемы почти одинаковы. Но, разумеется, если крыша не протекает, есть что положить в рот, и в жизни ничто не угрожает. Я надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. По моим наблюдениям, судьбы людей, не считая катастроф, повторяются довольно однообразно. Он или она изменяет. Либо разлюбили, надоела работа, лопнул воздушный шарик амбиций или мечты. Время вдруг начинает бежать с ужасающей быстротой. Члены семьи ведут себя как-то непонятно, пугающе. Дружба как-то совершенно незаметно переходит во вражду. Силы уходят на какие-то пустяшные дела, а долг и обязанность не дают покоя. И все это вместе вызывает безотчетное чувство неуверенности, страха. Старая история. Поводов для недовольства жизнью не счесть. Они возникают постоянно. Мне хорошо известны все оттенки огорчений и неудовольствий. Пора бы мне к этому привыкнуть и иметь на все готовый совет. Но я на это не способен. Да и можно ли найти такие советы, которым стоит следовать наверняка? Волей-неволей приходится просто выслушивать каждого. Между прочим, похоже, что никто и не ждет дельных советов. Каждый продолжает без конца поверять тебе свои горести, вцепившись в тебя мертвой хваткой. И вот теперь мне приходилось сидеть с мистером Канао и отчаянно пытаться не сочувствовать ему. Да, путешествие мне предстояло утомительное и долгое. В данный момент он рассказывал о том, что его никто не понимал в детстве. Началась качка, правда, не очень сильная. Меня никогда не укачивает в море. Однако я решительно сказал: «Меня начинает подташнивать, мистер Канао». «Не мистер Канао, а Альберт. Разве я не просил тебя называть меня запросто Альбертом?» И вот этот страх. «Альберт, мне надо подняться на палубу и подышать свежим воздухом. Я чувствую себя скверно». «Пустяки», — возразил он. «Выпей немедленно чистого виски, а воздуха тебе и здесь хватит в волю. Вы верно знаете, что иллюминаторы задраены намертво, но он, тем не менее, удивительно ловко с ним справился. Резкий порыв влажного ледяного воздуха ударил мне в лицо с такой силой, что я чуть не задохнулся. Гардины взлетели вверх, мой стакан упал на пол». «Отлично», — бодро сказал он. «Недурно я справился с этим окном. Знаешь, а ведь я когда-то мечтал быть боксером». Я надел плащ. «Послушай, Альберт, а чем ты, собственно говоря, занимаешься?» «Бизнесом», — коротко ответил он. Видно, мой вопрос заставил его приуныть. Наступило долгое молчание. Мы выпили. Время от времени наш стол обдавали соленые брызги. Я попытался неудачно пошутить, сказав, что у нас в стаканах прибавилось водички. И тут, к своему ужасу, увидел, как в глазах мистера Канао появились слезы, и все лицо исказилось. «Тебе этого не понять. Ты не знаешь, каково мне сейчас. Я просто не выношу слез. Стоит кому-нибудь заплакать при мне, я пропал. Я тут же готов обещать что угодно: вечную дружбу, деньги, хотя в данном случае дело было не в них, свою постель, выполнение любого поручения. И надо же было этому большому, сильному человеку заплакать. Я пришел в отчаяние, вскочил, стал предлагать все, что приходило на ум.